Рассвело, и я направился в город. Ворота были открыты, и я поспешил к отцовскому дому. Первой моей мыслью было рассказать все, что мне известно об убийце, и немедленно снарядить погоню. Но, вспомнив, о чем мне пришлось бы поведать, я заколебался. Существо, которое я сам сотворил и наделил жизнью, повстречалось мне в полночь среди неприступных гор. Вспомнил я и нервную горячку, которую перенес как раз в то время, когда я его создал, и которая заставит считать горячечным бредом весь мой рассказ, и без того неправдоподобный. Если бы кто-нибудь другой рассказал мне подобную историю, я сам счел бы его за безумца. К тому же чудовище было способно уйти от любой погони, даже если родные поверили мне настолько, чтобы предпринять ее. Да и к чему была бы погоня? Кто мог поймать существо, взбиравшееся по отвесным скалам Монсалева? Эти соображения убедили меня, и я решил молчать. Было около 5 утра, когда я вошел в отцовский дом. Я велел слугам никого не будить и прошел в библиотеку, чтобы там дождаться обычного часа пробуждения семьи. Прошло 6 лет. Они прошли незаметно, как сон, не считая одной непоправимой утраты. И вот я снова стоял на том самом месте, где в последний раз обнял отца, уезжая в Ингольштадт. Любимый и почтенный родитель. Он еще оставался дорог мне. Я взглянул на портрет матери, стоявшей на камине. Эта картина, написанная по заказу отца, изображала плачущую Каролину Бафор на коленях у гроба ее отца. Одежда ее была убога, щеки бледны, но она была исполнена такой красоты и достоинства, что жалость казалась едва ли уместной. Тут же стоял миниатюрный портрет Уильяма. Взглянув на него, я залился слезами. В это время вошел Эрнест. Он слышал, как я приехал, и поспешил мне навстречу. Он приветствовал меня с грустной радостью. «Добро пожаловать, милый Виктор», — сказал он. «Ах, еще 3 месяца назад ты застал бы всех нас счастливыми. Сейчас ты приехал делить с нами безутешное горе. Все же я надеюсь, что твой приезд подбодрит отца. Он тает на глазах, и ты сумеешь убедить бедную Элизабет не упрекать себя понапрасну. Бедный Уильям. Это был наш любимец и наша гордость».